В общем, сокровищ клан Ло скопил достаточно, и даже если бы он не был столь же древним, как кланы Закалки, что обладали поистине ужасающим наследием, то все равно скрывали в своих закромах кучу полезных вещей, использовать которые даже не думали, то ли не знали, как лучше применить, то ли не решались из-за того, что это наследие предков. В любом случае я найду им достойное применение в своих планах. Приветствуем первого старейшину. Поклонившись, сложили руки вместе стражники. Продолжайте нести свой пост, мы всего лишь пришли взять кое-какие вещи из сокровищницы, подняв руку, добродушным тоном ответил он. Как пожелаете, старейшина, но, начал один из стражников, что был примерно на первой ступени высокого уровня. Этот человек пусть и неизвестен, но невероятный кузнец. Совет старейшины временный глава Ло Джен решили, что он поможет клану вновь воспрять после трагедии, по-прежнему спокойно объяснил Ло Янлин. Конечно, можно было не обращать внимания на это, но мне было выгодно распространение такого мнения. Это объяснило бы мое частое присутствие здесь в глазах обычных членов клана, а также то, почему ко мне относятся подобным образом. Но в любом случае стоит ограничить мои появления здесь до минимума. Думаю, это будет первый и, скорее всего, последний мой визит в сокровищницу. Старейшины мудры, и их решения неоспоримы, смиренно ответил маг. «Прошу, проходите», — добавил он, открывая главные двери. Пройдя через них, мы попали в коридор, что разветвлялся на множество путей, часть из которых вел к широким лестницам вниз. Двери же сразу закрылись за нами. Мой клан Ло обладает многими редкими ресурсами, даже высшего уровня. Хотя их количество и недостаточно по сравнению с четырьмя великими кланами Шанхая, начал объяснять старейшина, но остальных ресурсов, а также артефактов и различных инструментов здесь предостаточно. К сожалению, клан не имеет своего энергетического источника, как более древние кланы, но мы работаем над этим, собирая необходимые материалы по всему миру. Вот, прошу, здесь наборы ключей ко всем хранилищам и пропуск на все уровни. Можете свободно заходить, куда хотите, и исследовать все, что пожелаете. Понятно. Я осмотрюсь сам, можете подождать меня здесь или следовать за мной. «Мне все равно», — сказал я, взяв у него протянутую коробочку значительных размеров. Как и сказал Ло Янлин, в ней была куча ключей, карточек и талисманов, аккуратно разложенных по различным ячейкам с подписями. Также в коробке лежал план сокровищницы. Оценив примерные ее размеры согласно плану, я почувствовал легкий мандраж, сверяясь со списками содержимого. «Теперь все это богатство мое». Глава 409. Агентство охотников «Чистое небо». Мо Фань, Иньян, наслушавшись Ксин Юна и нерадостных перспектив по поводу трат на элемент призыва, я решил, что мне срочно нужно найти заработок. Поначалу собирался немного повременить с этим, освоиться с тем артефактом, что получил от директора Сиа, да и заработанные в ходе битвы призыва 5 миллионов обещали остаться надолго. Но учитывая самые минимальные траты на поддержку волка, они быстро улетят в трубу. Конечно, можно было бы не так сильно вкладываться в него, но, как и сказал Ксин Юн, найти хорошего контрактного зверя для меня сейчас будет проблемно. Сейчас же волк является моей основной боевой мощью, так что если я хочу полагаться на него и дальше, то должен сделать все возможное для его развития. Сперва я решил посетить Лигу охотников. Помнится, охотясь с Сюйчжаотинем, мы неплохо заработали, да и с младшим вожаком стаи я и сам смогу охотиться не менее успешно, чем он со своей командой. Но меня ждало разочарование. Миссии, которые они выполняли, требовали значительного времени и, желательно, командной работы, а также путешествий за пределы города. Не то чтобы я боялся этого, но не был уверен, что смогу найти дорогу назад самостоятельно. Топографический кретинизм – это большая проблема, да и заработать можно было не так много. Пусть особо занятий мне не надо было посещать, но отмечаться в общежитии с понедельника по пятницу все же нужно. Так что так надолго уходить я мог пока только в выходные. Пока я искал информацию, сотрудница лиги подсказала мне идею обратиться в частное агентство охотников. Услышав про них, я вспомнил про ту визитку, что дала малявка, пришедшая с Ксин Юном. Если не ошибаюсь, она была маститым охотником и работала на агентство «Чистое небо». Только повернув на улицу, где согласно визитке должно было находиться это агентство, я почувствовал, что оказался в совершенно ином городе. В отличие от изящных многоэтажных домов остального Шанхая, Здесь в основном были двух-трехэтажные дома традиционной постройки. Подойдя же по карте к нужному зданию, я даже не сразу понял, что это вообще нужное место. Агентство «Чистое небо» располагалось в здании чайной, обнесенной красивым белым каменным забором. О том, что это то самое место, говорила только деревянная вывеска у ворот. Пройдя через них и оказавшись в небольшом дворике, где даже был прудик, я увидел девчонку лет 12, сидящую на стуле и читающую какую-то книгу. В агентстве «Чистое небо» только справедливые цены. Если хотите оставить заказ, то минимальный залог составит 300 тысяч юаней, без запинки произнесла девчушка, даже не отрываясь от чтения. «Я вообще-то пришел устроиться в ваше агентство», слегка опешив, ответил я, припоминая, что именно она пришла с Ксин Юном. «А, так это ты, брат-болван?» Оторвав глаза от книги и посмотрев на меня, спросила она. «Брат-болван?» – переспросил я, начиная раздражаться от такого пренебрежения. «Дедушка, тут пришел тот, о ком я говорила. Теперь же я тоже могу полноценно выполнять задание», – с детским задором прокричала она, вбегая внутрь чайной. Пройдя за ней, я оказался в просторной комнате. В углу стояла барная стойка, за которой была лестница на второй этаж. По всему залу стояла куча чайных бамбуковых столиков, а в воздухе ощущался приятный запах благовоний. Девчушка, что, вроде бы, звали Лин-Лин, подбежала к старику, что сидел за барной стойкой и размеренно курил трубку. У старика была большая залысина, почти во всю голову, так что седые волосы росли только по бокам головы. Кроме этого, у него была выразительная козлиная бородка и серые спокойные глаза, что, казалось, могли видеть тебя насквозь. Я думал, что главой такого знаменитого агентства, как мне описали в лиге, должен быть кто-то невероятный, но он вовсе не отличался от обычного человека. Хотя, может быть, он просто настолько силен, что я не могу ощутить его силу. Хо-хо, правда, для начала я должен взглянуть на него, ответил он подбегающей девочке, переведя взгляд на меня. Хо-хо, думаю, мы можем взять его к себе. Тот парень и правда уникален, раз имеет таких знакомых. Вы сейчас говорили о моем брате Ксин Юне? Спросил я, удивившись словам старика. «Да, можешь звать меня старик Баа», – начал говорить он, вытряхивая пепел из трубки. «Правда, я с ним ни разу не встречался, но с момента разрешения ситуации на границе северного района моя внучка Лин-Лин выполнила с ним парочку заданий. Ага, правда, к сожалению, он предпочитает работать один, и ему моя помощь особо не нужна», – надувшись, добавила сама девчонка. Так что он не хочет подвергать меня опасности лишний раз и брать на сложные задания. Ясно, заключил я, не собираясь слишком сильно вникать в это. В любом случае, раз вы согласились меня нанять, можно сразу приступить к выполнению заданий, и чем высокооплачиваемые они будут, тем лучше. С горящими глазами добавил я, подходя к барной стойке. О, неужели студенты Минчжу так сильно нуждаются в деньгах? Спросил старик Баа, приподняв бровь. У него просто волк недавно развился до вожака стаи, так что деньжат на его развитие надо много, ответила вперед меня явно взволнованная малышка, проскользнув за барную стойку и начав там рыться. Понимаю, развивать магию призыва довольно сложно. В ней все зависит от твоих зверей, и правильно заботиться о них, это залог успеха мага, кивнул головой старик Баа. Пока можно взглянуть на твое удостоверение охотника? Да, конечно, ответил я, протянув свою карточку, на которой гордо значилась охотник высокого ранга. Хотя, смотря на копошащуюся 12-летку, являющуюся маститым охотником одной звезды, становится не по себе. «Фань Мо, разве тебе не зовут Мо Фань?» – спросил старик, изучая карточку. «Это охотничий псевдоним», – невозмутимо ответил я, после чего вспомнил, что указал там совершенно другие элементы, нежели показал во время битвы за ресурсы факультета призыва. «О, у тебя есть огонь и тень, значит, у тебя уже 4 элемента», — воскликнула Лин-Лин, на мгновение вылезшая из-под барной стойки и заглянувшая в карточку. «Значит, у тебя талант двойного пробуждения? Круто! С этим можно выбрать что-нибудь поинтереснее», — еще более возбужденно сказала она, нырнув обратно. «Несмотря на это, вам стоит начать с чего попроще», — прокомментировал старик Баа. «Для начала стоит наладить свою командную работу. ТЦ, дедушка, я прекрасно это понимаю», — щелкнула языком Лин-Лин. «Надеюсь, вы не будете распространяться о моих элементах?» — настороженно спросил я. «Не беспокойся, мы умеем хранить секреты своих охотников», — с улыбкой ответил он. «Ху, «Спасибо», — кивнув головой, ответил я, пусть до сих пор чувствовал беспокойство, не сильно доверяя только что встреченным людям. Хотя Ксин Юн не должен был так подставлять меня, и если он им доверяет, то и мне стоит довериться. «Хватит искать, я уже подобрал вам миссию», — закончив изучать карточку и вернув ее мне, объявил старик Бая, останавливая шебуршение мелкой. «Что? Но я тоже нашла парочку интересных», — обиженно пробормотала она, вылезая из-под стойки. «Потом, для начала справьтесь с тем, что я дам вам», — строго сказал он, кладя на стол перед нами бланк с описанием миссии. «Если верить написанному, то нам надо было расследовать исчезновение людей на западной окраине города. Проблема была в том, что граница безопасной зоны там достаточно далеко, и все было обставлено, как обычное похищение. Однако полиции так и не удалось найти никаких доказательств, указывающих на виновника. Стоило Лин-Лин увидеть такое описание, как у нее загорелись глаза, у меня же заболела голова. Это вынуждает слишком много думать и анализировать. Мне бы больше подошло обычное истребление монстров, проникших в город. Эта работенка больше подходит к Син Юну. Правда, из-за выяснения причины давался 1 000 000 юаней на каждого из нас. Если же удастся устранить причину, то оплата повышалась в зависимости от ее природы. Заказчиком же был чиновник, управляющий районом с самым большим числом странных исчезновений. «И как мы будем это расследовать?» – спросил я усталым голосом, когда мы вышли с чайной и отправились в тот район. «Очень просто. Я давно хотела взяться за это задание», — говорила взволнованным голосом мелкая. «Да, только вот полиция не смогла ничего сделать», — удрученно заметил я. «Нет, это не так, на самом деле результаты есть. Полицейские пытались ловить на живца, но все, кто попадался на крючок, исчезали, или с ними просто терялась связь», — быстро объяснила она. «И что же нам тогда делать?» — спросил я, слегка склонив голову. «То же самое, что и они. Будем ловить на живца», — уверенно заявила она. «Знаешь, я не думаю, что твой дедушка будет рад, если ты окажешься в опасности», — задумчиво произнес я, не доверяя ей решению. «Но это не я буду приманкой, а ты», — невозмутимо ответила она. «Что?» — удивленно спросил я. «Большинство жертв — молодые парни. Так что, скорее всего, на них идет основной упор у похитителей. Это, конечно, странно, но такова реальность. Правда, думаю, тебе стоит скрыть свою ауру», — начала она, осматривая меня с ног до головы. «Если наш противник монстр, что наиболее вероятно, то он не клюнет, если будет чувствовать угрозу. Лучше всего использовать инструмент сокрытия. Для тебя хватит и довольно простого. И сколько такой будет стоить?» Недоверчиво задал я вопрос. «Около 50 000 000, наверное», — неуверенно протянула она, следя за моей реакцией. «Что, и где мы такой достанем? Я пришел, желая заработать денег, а не раскошелиться еще больше», — запротестовал я, услышав баснословную сумму. «Да даже если охотиться будет вожак стаи, мы получим максимум 10 000 000 за ее устранение. Это совершенно никак не покроет расходы на эту миссию. Альтернатива – медленно выслеживать виновника, обследуя все места происшествия на наличие каких-либо следов», – невозмутимо ответила она. «Это может занять пару недель. Мне казалось, тебе хотелось подзаработать побольше, верно?» «Ха, да. Но так мы просто потратимся», – возразил я ей, признавая, что тратить пару недель на выполнение такого низкооплачиваемого задания просто глупо. «Лучше сходить и поохотиться, как Сюй Чжао Тинь. Не волнуйся, мы можем просто одолжить скрывающий артефакт у Ксин Юна. Я знаю, он у него точно есть», — ответила она, набирая что-то на телефоне. «И откуда возьмется такая штука? Хочешь сказать, что вы выполняли задание, похожее на это?» — спросил я, понимая, что многого не знаю о делах своего названного братца, но и лезть в них особого желания не имел. Я заметила на нем один. Он тогда сказал, что носит их, чтобы изучить работу и повторить в своей мастерской, спокойно ответила Лин-Лин. «Правда, он носит скрывающие ауру инструменты», — еще больше удивился я, пусть и оправдание было достаточно убедительным. «Но от него же чувствуется аура элементов молнии и ветра среднего уровня. Некоторые инструменты подороже могут не полностью скрывать ауру, а выпускать ее на определенном уровне», — лишь отмахнулась от меня маленькая Лали, продолжая переписку. «Хочешь сказать, он должен быть сильнее, чем говорит?» — спросил я, не веря своим словам. Такой поворот был довольно неожиданным. Ведь я не думал, что брат может скрывать что-то такое. «Не знаю, может, при тебе он его отключает», – пожала она плечами. «В любом случае я уже договорилась. Его сестра передаст нам нужный инструмент по дороге, так что поспешим». Глава 410. Первая встреча с паразитами. Мо Фань, Инь-Ян. «Приветик. Рада с вами встретиться», – помахала нам рукой красивая девушка с черными волосами и одной кислотно-зеленой прядью. По ней я и узнал сестру Ксин-Юна, Ксинер. «Привет, принесла то, что мы просили», – непринужденно спросила Лин-Лин, протянув руку. «Да, конечно, брат тоже просил передать вам привет», – ответила Ксинер, достав из пространственного браслета штуку, похожую на кольцо. «Черт, тоже хочу себе такой. Как так получилось, что этот парень, Ксин-Юн, так быстро смог разбогатеть, и теперь мне приходится просить его помощи? А, это простой инструмент для сокрытия ауры, достаточно дешевый, так что подойдет только кому-то не выше среднего уровня. Найти такой довольно сложно, брату же он как-то попался на глаза, и он его тут же купил». «Понятненько, он идеально подойдет нашей цели», — кивнула головой мелкая, оценив инструмент. «Мы вернем его как-нибудь потом». «Хорошо, только постарайтесь не потерять, все же он стоит неплохих денег», — вежливо сказала Ксинер, собравшись уходить. «У меня есть еще дела, так что пока». «Ага, до встречи. Будет время, пиши», — помахала ей вслед Лин-Лин. «Вы знакомы?» — спросил я, даже не подозревая этого. «Да, виделись пару раз. Нас познакомил Ксин-Юн», — начала говорить малышка, после чего сунула мне кольцо, добавив: «Держи, надевай, а еще было бы неплохо, если ты оделся бы посолиднее». «Это еще почему?» — недоуменно спросил я, надев кольцо и не ощутив никаких особых изменений. «Я и так отлично выгляжу». «Правда?» — оценивающе спросила она. «Возможно, но сегодня твоей задачей будет соблазнить девушку. Думаю, ты сам должен знать, как это сделать». «О, а разве мы не на монстра охотиться собирались?» — довольно задал я вопрос, совершенно забыв, что моей ролью была приманка. «Конечно, только вот всех, кто выступал в роли приманки, до этого уводили из-под наблюдения девушки, и после этого никто не видел ни девушек, ни приманок», — безразличным тоном заявила Лин-Лин. «Ха-ха, чуть не подавился я слюной от такого известия. И как ты определишь, что это именно та, кто нам нужен? Знаешь, я довольно популярен у девушек», — заметил я явный изъян в ее плане. «Мы можем перебирать их так и полгода. Будем верить в нашу удачу», — невинно заявила она. «Ну а еще на основе предыдущих попыток я уже определила следующее место нападения, а также выявила пару отличительных черт цели, которые не заметили преступники. Это то, что изменить тяжелее всего. Рост, разрез глаз, форму носа, ушей и прочего. Пока еще нет программы, что могла бы это сделать наиболее эффективно. Так что это было достаточно непросто». «Понятно. И когда ты только успела все это сделать?» — спросил я, поражаясь ее навыкам. «Конечно, если это все правда». «Да ладно, мне немного помог Ксин-Юн, подсказав пару способов и решение этой задачи», — слегка смутилась она. «А успела я это, пока мы ехали сюда», — добавила Лин-Лин, показав мне компактный ноутбук, что удобно помещался в ее рюкзачке. Затем она мне передала какую-то гарнитуру. «Надень это аккуратно, так, чтобы не было видно. Это камера и наушник. Я скажу тебе, когда увижу нашу предполагаемую цель. А что, если она просто не обратит на меня внимания?» — продолжал я заваливать ее вопросами, разбираясь в аппаратуре. «Значит, не так уж и сильно ты пользуешься успехом у девушек», — язвительно ответила мелкая. «Этому тебя тоже Ксин-Юн научил?» — спросил я, с легким раздражением. «Нет, этому я научилась сама», — бросила она, открыв компьютер и начав что-то там изучать. «Есть веские основания, что наш противник играется с полицией. Все их приманки были пойманы в первый же день с невероятной легкостью. Держу пари, у этого монстра дико раздутое самомнение о своей неуловимости. Или же кто-то просто проверяет что-то. Что, например?» — сдался я, пытаться получить от нее хоть грамм уважения. «Без понятия. Вот поймаем и узнаем», — с горящими от предвкушения глазами ответила она. Ей действительно так сильно нравится заниматься этим. Было уже близко к полуночи, я гулял по достаточно безлюдной улице, на которой не было ни одного заведения для ночного времяпрепровождения. Либо Лин-Лин ошиблась, либо она ошиблась. «Я совершенно не понимаю, как тут можно найти хоть кого-то стоящего внимания. Поначалу была парочка девушек, что подходили знакомиться, но по итогу эта мелкая бестия заставила отшить их всех. И прямо сейчас продолжает утверждать, что цель скоро появится, с каким-то невероятным упорством, совершенно мне неведомым. Но неожиданно ко мне стала приближаться красиво одетая девушка с золотистыми волосами, милым личиком и соблазнительной фигуркой. «Привет, а почему такой красавчик здесь один? Пойдем, я знаю короткий путь к ближайшему клубу», — сказала она, подойдя ближе и буквально кинувшись мне на шею, стремясь поцеловать в губы. «Ну а я же не дурак, чтобы отказываться от ухаживаний девушки, Мофань, это», — вдруг послышался крик Лин-Лин в наушнике, после чего она замолчала, словно звук быстро выключили. «Ну так что, пойдем?» — спросила девушка, слегка отстраняясь с милой улыбкой. После поцелуя я чувствовал невероятную легкость и желание женской компании, но Лин-Лин точно была в безопасности в кафе на людной улице неподалеку, так что если ее попытались бы схватить, поднялась шумиха. Получается, что это она выключила звук в наушнике, неужели это она наша цель, почему бы и нет, сам не осознавая, почему, я легко ответил, у меня появилось четкое чувство опасности, если не прийти в себя, то может быть худо, но вот я уже иду с ней в обнимку в какой-то переулок, ноги сами несли меня вместе с ней, или точнее это она вела меня под ручку, это какой-то яд или дурман, держу пари, этот заучка-богач Ксин Юн точно определил бы, что происходит. Когда мы завернули за угол, я с силой тряхнул головой и откинул девушку от себя, схватившись за голову, что начало болеть. Понемногу я приходил в себя, и трезвость мышления стала возвращаться, как только нас стало разделять пару метров. Подняв глаза на саму девушку, стало очевидно, что ей такое поведение явно не понравилось. Она начала нечеловечески шипеть, покрылась зеленой кожей, а глаза стали красными и приобрели вертикальные зрачки. «Вот же хрень!» – выругался я, тут же составив звездный путь молнии. Из-за дурмана это далось сложно, и гнев молнии лишь слегка задел ее. Это окончательно выбесило ее, и она со остервенением бросилась на меня так, словно моя магия на нее никак не повлияла. Я, конечно, понимаю, что она задела ее лишь частично, но это была магия третьей ступени начального уровня. Способность полностью игнорировать такую силу говорит о том, что это минимум старший слуга. Будем надеяться на то, что она не сильнее слуг, иначе в моем состоянии с ней будет сложно бороться. Отпрыгнув в сторону от ее удара, я попробовал атаковать ее волной пламени третьей ступени. Теперь звезды собрались быстрее, а разум почти полностью пришел в себя. Снова мимо, лишь слегка получилось задеть ее ступни. Только на этот раз не я промазал, а монстр специально уклонился, запрыгнув за стену и зацепившись когтями, как какой-то человек-паук. Значит, она боится огня, исходя из того, что на молнию ей все равно, а от огня она опасается, то стоит попробовать ударить им посильнее. Но попробовать еще раз сделать это мне не дали. Монстр одним рывком прыгнул на меня. За спиной были мусорные баки, отступать было некуда. Точнее, любому другому магу среднего уровня отступать было некуда. У меня же была магия тени. Я просто скрылся в тени и переместился к выходу из переулка. Девушка-монстр явно не догоняла, что случилось. Пользуясь таким ее замешательством, я появился у нее за спиной и быстро составил карту огненного кулака. Огненный вихрь покрыл весь переулок от стены до стены, а в высоту он был около 3 метров. Спастись от такого огня монстр не мог совершенно никак. Правда, вместе с ним пострадали те самые пресловутые мусорные баки, но думаю, глава района, нанявший нас справиться с этим, не вычтет деньги с нашей награды. Поднялся легкий дым от сгоревших вещей, а мне в нос ударил запах горелой плоти. Эх, жаль, что та красавица оказалась монстром, она была действительно милашкой. Но стоило мне только так подумать, как моим глазам предстало обугленное тело девушки, которая шевелилась. Поначалу я подумал, что это монстр остался жив, но потом послышались женские стоны. Я тут же бросился к ней, держа наготове магию молнии, а также включив наушник. «Мофань, Мофань, что случилось? Ответь!» Тут же раздался взволнованный голос девчонки, от которого заболели уши. «Черт, можешь потише обо мне беспокоиться? Мешаешь!» «Тише, успокойся!» — крикнул я в ответ. «Ты видишь, что происходит через камеру?» «Нет, работал только микрофон». Чуть успокоившись, ответила она. Я тут же нашел камеру, закрепленную у меня на груди. Благо она была целой, пришлось бы слишком долго описывать ситуацию. Подсоединив вырванный штекер, Я направил ее на тело девушки. «Ох ты ж, это ты ее его так?» «Да, надеюсь, объяснять ничего не надо, вызови скорую скорее, да и сама, наверное, можешь подходить». «Я совершенно не понимаю, что произошло», — сказал я, осматривая тело, от которого начала отлипать обгорелая кожа, за которой была вполне себе нежная девичья. «В. Воды», — среди стонов я услышал слабый голос. «А, ну и воды захвати на всякий случай», — добавил я. «Хорошо, скоро буду, не ослабляй бдительности». «Может, она была не одна», — ответила мелкая Лали, и тут же раздались звуки сборов. Уже через 10 минут на месте была скорая и полиция. Вначале они хотели выписать мне штраф за повреждение городского имущества и отвезти в отделение для дальнейшего разбирательства по поводу нападения на другого мага. К слову, девушка оказалась магом, магом яда начального уровня. Но подоспела Лин-Лин, показала удостоверение охотника и объяснила, что все это, выполнение задания, в администрации района это подтвердили. Так что меня даже поблагодарили вместе с извинениями за недоразумение. «Ну и, что это все же было?» — спросил я по пути обратно в чистое небо. «Судя по всему, это какая-то разновидность монстров-паразитов», — задумчиво произнесла девушка. «Не уверена, откуда она вообще взялась, возможно, какой-то маг принес с собой с охоты, а после она распространилась или что-то типа того. То есть такие могут быть еще где-то?» — удивленно спросил я, приходя в ужас от осознания, что по городу может гулять еще непонятно сколько замаскированных монстров. «Вполне возможно, я попробую их отыскать с помощью того материала, что собрала у девушки, но не факт, что что-то выйдет. Их вполне может не связывать никакая связь. Тогда установить что-то будет совсем сложно», — задумчиво проговорила Лин-Лин. «Понятно. А тогда как она так одурманила меня?» — задал я вопрос, что интересовал меня больше всего. «А, на это ответить проще всего. Монстр каким-то образом смог использовать магию девушки. Ее врожденным ядом является любовный афродизиак», — начала объяснять малая. «Но монстр каким-то образом усилил его и смог вводить людей в беспамятство. Яд был настолько сильным, что обычный человек совершенно не мог ему сопротивляться. Повезло, что у тебя оказался достаточно крепкий организм мага среднего уровня, и ты смог прийти в себя». «Ха-ха, точно», — рассмеялся я. «Правда, думаю, тела мага первой ступени среднего уровня было маловато, и мне повезло, что я тренирую ту странную технику закалки тела. Благодаря ней я и правда стал значительно сильнее обычных магов. Правда, даже до уровня низших слуг еще немного не дотягиваю». Глава 411. Разговор с малым багровым демоном, Инь-Ян. Часть главы от третьего лица, не связанная с Ксин-Юном. В каком-то подвальном помещении Шанхая, в комнате с кучей мониторов сидел мужчина, одетый в черный балахон и что-то тщательно изучающий. Также в комнате был шкаф, в котором стояла куча пробирок и пара стеклянных аквариумов цилиндрической формы, в которых в непонятной жидкости плавали человеческие тела. Свет хоть и был выключен, но это было связано только с тем, что в данный момент никакая работа не велась, а сама комната очень сильно смахивала на какую-то лабораторию. «А, что-то случилось с образцом номер 121», — удивленно пробормотал мужчина, переведя взгляд на верхний левый монитор. «Так, время уничтожения маячка 23 часа 40 минут. Причина – термическое разрушение. Это, вроде, был образец с афродизиаком, выпущенный во внешний мир для проверки. Надо бы доложить об этом Индре. Надеюсь, маленькая летучая мышь не устроит очередную истерику». Продолжение повествования от лица Ксин-Юна. «Я проверил меньше половины сокровищницы, когда неожиданно написала Лин-Лин, попросив инструмент для сокрытия ауры. Значит, Мо Фань уже пришел в чистое небо, ХМ. Если я правильно соотнес время из описания канона, то сейчас он должен заниматься пару недель, после чего уже пойти в Лигу Охотников. Должно быть, мое влияние на события подтолкнуло его действовать раньше, а раннее знакомство с Лин-Лин изменило их встречу в самом агентстве. Что ж, если ситуация с паразитами не произойдет, то ничего страшного. Хотя именно после этого Мо Фань и Чжао Маньянь сблизились и постепенно стали хорошими друзьями. Ладно, сейчас и без того проблем много, так что оставим это на волю случая. Судя по тому, что было до сих пор, я пока не превысил определенную точку изменений, и все сложится примерно так, как и должно было. Надо бы заставить Хуан Пинга активнее следить за Фу Тяньмином, или, может, отправить на эту миссию людей из клана Ло. Хотелось бы обнаружить и раскрыть людей из Черной Церкви как можно раньше, до экзамена. Насчет тех событий я совершенно не уверен, как повернется линия судьбы в этот раз. Сюй Чжаотинь, главный виновник бойни в Минчжу, теперь не будет схвачен так просто. А значит, Мо Фань не настолько сильно проникнется ненавистью к Черной Церкви, самолично кремировав своего знакомого, что будет буквально умолять его об этом. Возможно, силы черноцерковников под контролем Юяна возрастут, возможно, сменится объект убийства, может еще что-то. Ха, не исключаю того факта, что место главного героя в этой трагедии займет сам Молниевый Принц. Интересно тогда будет узнать его мнение, когда выяснится истинная личность Солан и Синься. А-а, ха-а, выдохнул я, растрепав свои волосы, хотя они никогда и не были по-нормальному причесаны. Лишняя трата времени. Надо вернуться к исследованию, а то я так и до следующей недели не успею. Попросив Ксинер купить какой-нибудь слабенький скрывающий ауру инструмент и передав ей инструкции о его предыстории, я вернулся к изучению сокровищницы клана Ло. Она и правда была полна различных уникальных вещей, найти которые даже на черном рынке будет проблемно. Там даже была парочка персиков разума, довольно редких плодов, которые помогают залечить душу и укрепить ее, а также способствуют незначительному укреплению духовных границ. Конечно, целебный эффект не сравнить с хилиншаньским медом, способным буквально склеить почти полностью разбитую душу, но эффект тоже вполне неплох. Так что все, что имелись в сокровищнице, благополучно отправились ко мне в пространственный браслет. Вместе с медом это поможет восстановить и укрепить мою душу, уменьшая давление кучи контрактов и приводя его к приемлемому уровню. К концу дня я наконец-то закончил и покинул сокровищницу вместе с Луянлином. Помимо персиков, была еще куча разных ценностей, что я забрал. Часть пойдет на мое развитие, часть отдам ученицам, а часть передам Сюй Чжаотиню как-нибудь. Может и Мо Фану что перепадет. Наличие некоторых предметов меня удивило, но они значительно упростят и ускорят мои планы, так что я очень доволен. Печально, конечно, но это все, помимо денег, что я могу забрать у клана Ло. Будь у них природный источник или хотя бы слабенький искусственный источник, это упростило бы использование костной жидкости, но далеко не у всех кланов есть такая роскошь. Возможно, не стоило так сразу обнулять отношения с кланом Ву. У них есть один слабенький источник, подходящий магам среднего уровня. При удаче там можно прорваться до высокого, но не более. Стоит им нанести визит, может удастся исправить положение. Закончив с делами, я вернулся в мастерскую, продолжая свои занятия. Как раз сегодня один из артефактов, близкий к высшему уровню, что я готовил для прихода Тан Ю, был готов. Что же, с некоторыми модификациями конструкции его можно отдать клану Ву. Хм, пойдет. Провозившись до самого рассвета, вновь уставший, я отправился медитировать. Времени было не так много. Ни я, ни Ченки не станем растягивать удовольствие, к тому же тройка русских парней действует мне на нервы, не говоря уже об убийце высшего уровня. Нет времени на отдых, надо подготовиться ко всем возможным ситуациям. День начался, как обычно, с прихода к Синер, за которым последовали тренировки. Также я услышал от Лин-Лин об их первом деле с Мо Фанем. Судя по описанию, это был монстр-паразит с оригинала, только необычным было то, что он мог отравлять своих жертв, затуманивая рассудок. Скорее всего, это тоже были те изменения, на которые повлияло мое появление. Остается только ждать, наблюдая за ними, и реагировать по обстоятельствам. Если же канон изменится слишком сильно, то я лично вымощу дорогу будущему королю ужаса к этому титулу и заставлю его пройти по нему. К слову о нем, один мелкий приспешник ключевого существа в этом плане как раз сейчас необходим мне. Лукунь, наладить с ним отношения будет весьма полезно, не говоря уже о той помощи, что он может оказать мне сейчас. Сегодня ночью я как раз собирался с ним встретиться. Местом был выбран довольно знаменитый ресторан в Шанхае с закрытыми кабинками, что не пропускали звука. О встрече договорился Ло Мингшенг от лица таинственного и сильного мага, не желающего раскрывать свою личность. Он же и будет меня сопровождать, также скрывая свою принадлежность к клану Ло. Багровый демон, ставший Лукунем, должен играть роль, так что будет вести себя, как и старый лис, руководящий черным рыком Шанхая. Не стоит оставлять следов и давать Ченки понять мои планы раньше времени. Что же касается раскрытия знаний о багровых демонах, слишком необдуманный шаг. Это вызовет лишь больше вопросов, да и кому нужно общаться с человеком, что имеет на тебя компромат, когда ты можешь его уничтожить. Конечно, сейчас сам Лу Кунь будет максимум старшим высшим главнокомандующим, и Ло Минг Шенг сможет его устранить, но этот парень и связи с ним будут полезны, не хотелось бы терять его. Придя к месту встречи, одетый в деловой костюм с маской на лице и солнцезащитными очками, я вызвал большой переполох у гостей. Все же маска в виде керамической пластины, полностью закрывающей рот и нос, была весьма примечательна. Четвертый же старейшина надел серьезную маску, всем своим видом изображая моего телохранителя. Мы немного поигрались с его внешностью, сделав его не похожим на себя. Я даже потрудился и помог ему изменить форму ушей, носа и скул. Конечно, в этот момент эти способы определения личности не в ходу, особенно из-за отсутствия искусственного интеллекта, способного эффективно находить соответствие, но та же Лин-Лин с моей небольшой помощью справилась достаточно неплохо. Так что думаю, лишняя предосторожность не повредит. Так это вы назначили мне встречу в столь поздний час, господин, начал говорить мужчина с типичной китайской внешностью, одетый в традиционный наряд. Аквилон, сказал я. Голос был изменен на более искусственный динамиком, находящимся в маске, после чего добавил, снимая солнцезащитные очки, за которыми были голубые глаза, измененные линзами. Прошу прощения за столь неприглядный вид. Мое лицо и горло были повреждены во время охоты, и с того времени мне сложно не то что говорить, даже дышать без маски. Понимаю, борьба с монстрами всегда была крайне опасной, кивнул головой Лу Кунь. Я же убедился в том, что он действительно не человек. Мои фиолетовые глаза молнии достигли достаточного уровня, чтобы пробиться сквозь его маскировку и увидеть следы порочной энергии. К сожалению, теперь при активном использовании глаза светились ярко-фиолетовым цветом, что даже линзы не могли скрыть. Для этого я и надел очки. Мне крайне интересно послушать, что хочет от меня человек, за которого поручился сам клан Ло, недавно переживший такую трагедию. Всего лишь наладить отношения с тем, кто управляет городом в тени, начал я приятным голосом, но из-за искажения динамиком он был весьма неказист. Я уже посетил местных филиал организации Синьса и пообщался с некоторыми талантливыми бойцами и руководителями там. Именно так мы с кланом Ло и познакомились. Дело в том, что я прибыл в Шанхай по заданию своего господина и решил наладить связи со значимыми людьми в городе. Если не секрет, что это за задание? Поинтересовался Лу Кунь, приглашая меня сесть. Не поймите превратно, мне, как руководителю черного рынка, крайне важно знать последнее веяние. Ну, вы понимаете. Конечно, конечно, закивал я, садясь напротив него. Думаю, вы даже сможете помочь мне, конечно, за определенную плату. Но для начала я хотел бы предоставить вам небольшой презент в честь нашего знакомства. Хай Лун, прошу, указав на стол, подал я сигнал Ло Минг Шенгу. Он тут же достал из пространственной браслета две изысканные коробочки из темного дерева. Я весьма польщен вашей искренностью. Надеюсь, смогу оказать вам всю необходимую помощь. Он оборвался на полуслове, произнося типичную льстивую фразу. Ха, я так и думал, что у него будет такое выражение лица. Корень черной лилии. Крайне известное на Западе сокровище, используемое темными магами для усиления своих навыков. Будь то яд, тень, некромантия или проклятие, чудодейственное действие этой вещи приводит к поразительным результатам и даже может помочь достичь высшего уровня. Красочно расписал я то, что было в первой коробочке. Должен признать, мне было жалко отдавать столь ценную вещь, каким-то чудом оказавшуюся в сокровищнице клана Ло. Но, если верить Лу Янлину, изначально этот корень был куплен на западном аукционе с целью помочь прорваться брату главы второго поколения на высший уровень, тому самому некроманту, что создал кучу сосудов для душ. Изначально в качестве подарка я хотел использовать вместо корня персики разума, но потом нашел его. Это точно поразит нашего маленького багрового дьявола, ведь этот корешок буквально наполнен той самой энергией, что я поглотил на озере Кацит, той самой, какой была наполнена душа демона, съевшего кровавую жемчужину, той самой, что активно излучал и сам Лу Кунь сейчас. Это была порочная энергия. Использовать ее для людей напрямую было крайне сложно, но так как она является источником силы для существ из темного измерения, а вся магия тьмы имеет свои истоки от короля тьмы, то и поглощение этой энергии для магов этих элементов крайне полезно. Багровый же дьявол, что был буквально порождением этой энергии, не мог не оценить всю ее полезность для себя. Этот корень был лучшей подпиткой для его развития, содержа намного более чистую энергию, нежели полученную от концентрации страданий живых существ. Однако в его голове не могла не проскользнуть мысль, что это слишком хорошо, чтобы быть обычным совпадением. И выражение его лица говорит о том, что эта мысль захватила его разум. Верно, думая об этом, пытайся понять, почему я подарил тебе именно этот подарок. Просто потому, что у Лукуня был элемент тени, или же за этим стоит что-то большее. Сам я решил подарить его тебе, или же это мой господин передал такой приказ. Думай, думай, копайся в моем прошлом, чтобы не найти там ничего. Заинтересуйся мной достаточно, чтобы пожелать наладить хорошие отношения. Этот подарок полностью отличается от обычной любезности. Он демонстрирует самые искренние мои намерения по поводу тебя. Глава 412. Предел этапа скопления, Инь-Ян, КХМ, КХМ. Это и правда невероятный подарок, прокашлившись, пришел в себя Лукунь. Конечно, напрямую раскрывать свое знание его истинной природы и огромный компромат, что у меня есть на него, нельзя. Но вот дать небольшой намек, ничего не значащий при обычной ситуации, можно. Все же я на встрече с лидером черного рынка такого города, как Шанхай. Какой еще презент я мог ему преподнести по его мнению? Если вам так понравился этот подарок, то следующий тоже останется без внимания, сказал я, махнув рукой, давая знак открыть вторую коробку, в которой была парочка стеклянных прозрачных бусин. Как известный делец подпольной торговли, вы должны знать, что это и что эти вещи запрещены в большинстве стран мира и считаются предметами черной магии, собирающие дух жемчужины. Они способны поглощать эмоции и разум людей, превращая их в энергию. Правда, из-за большого числа побочных эффектов достаточно влиятельные маги ими пользуются редко, но цена на них все равно высока, так как есть множество тех, кто в желании быстрой силы не страшится ничего. Да, конечно, закивал головой Лукунь, сохраняя хладнокровие, хотя взгляд, которым он смотрел на меня, изменился на более настороженный. Если один подарок легко свести на простое совпадение, то второй, не уверен, когда именно он додумался до создания фермы порочной энергии на заключенных, но без таких жемчужин у него ничего бы не вышло. Как порождение порочной энергии, ему было плевать на побочные эффекты в виде разъедания разума и потери рассудка. Так что данный способ накопления силы был весьма успешным. Конечно, жемчужины не были большой редкостью, но найти их было проблемно даже кому-то уровня Лукуня. Мой подарок мог прийтись как нельзя кстати. Но опять же, какие у него были доказательства, что я действительно знаю его сущность? Это пусть и редкие, но ходовые товары на черном рынке, достать которые проблемно, а при продаже можно неплохо нажиться. Получить их в качестве подарка для торговца большая удача. Будь это другой момент, когда багровый демон накопил больше силы и власти, было бы опасно. Но пока, ему слишком опасно необоснованно пытаться убить и, возможно, нажить себе врага в виде некоего могущественного господина, что легко отдал такие ценные вещи, только чтобы наладить отношения. Помимо этого понимание того, что маг высшего уровня света является всего лишь моим телохранителем, и то, что мой уровень развития он не мог увидеть из-за мощного скрывающего артефакта, должно было остановить его от опрометчивых действий. Это было одновременно и предложение дружбы и совместного сотрудничества, и предупреждение о том, что не стоит противостоять или предавать меня. Если не раскрытие секрета, то мощь, стоящая за моей спиной, возымеет на него эффект. Мне сложно так сразу придумать достойное применение таким подарком, но возможно, им суждено стать главными лотами какого-нибудь тайного аукциона, с довольной улыбкой, натянутой через силу, говорил Лукунь, убирая подарки в свой пространственный браслет. Рад это слышать. Надеюсь, в обмен на этот небольшой приветственный презент, господин Лукунь сможет оказать ответную услугу, спросил я с легкой улыбкой, но из-за маски это могло прозвучать слишком зловеще. Если бы я не попросил чего взамен, он бы переживал еще больше. Все же цена этих подарков значительно превышала обычный презент при знакомстве. Это связано с заданием от вашего господина, осторожно и задумчиво спросил он. Верно, мне необходимо расследовать один наркотик, ставший в последнее время крайне популярным, спокойно начал я объяснять. По слухам, он может на короткое время значительно увеличить физическую силу, делая даже магов начального уровня равным по силе низшим слугам. Он называется «Порошок дождя». Не уверен в смысле этого названия, но моего господина заинтересовали его свойства. «Значит, вы хотите, чтобы я нашел и купил его для вас?» – спросил Лукунь, быстро поняв, что к чему. «Как и говорят, вы крайне проницательны», – захлопав в ладоши, сделал я комплимент. «Мне, как приезжему и не так долго пребывающему в Шанхае, проблемно найти продавцов, готовых сотрудничать. К тому же его производитель, весьма скрытная личность, связаться с которой для постороннего практически невозможно. Вам же, как известному главе всего черного рынка, это будет значительно проще. Понимаю, сделаю все, что в моих силах. Думаю, это не принесет больших затруднений», спокойно ответил он, мысленно прикидывая сложность данного мероприятия. «Вы крайне интересная личность, так что я надеюсь на наше продолжительное сотрудничество. Не волнуйтесь, мое задание не ограничивается добычей наркотика. Я продолжу свое расследование и, возможно, буду заглядывать к вам время от времени», – вежливо ответил я. Как раз в это время принесли заказанные ранее Лукунем блюда. «Прошу прощения, я не знал о том, с кем мне предстоит встретиться, и на свое усмотрение заказал немного еды для создания более непринужденной обстановки», – прокомментировал он, косясь на мою маску, из-за которой мне было проблемно есть. «Не переживайте, мы сможем продолжить наш разговор и за едой. К счастью, повреждения моего горла не столь значительны, и я все еще могу испытывать радость от вкусной еды», — ответил я, открыв небольшой люк, скрытый на маске прямо на месте рта. Так что Лукуню стала видна весьма поврежденная часть моих губ, что заставило его несколько смутиться. Естественно, это был грим, сделанный специально на такой случай. После небольшой беседы, в ходе которой я рассказал пару историй, специально подготовленных для этой встречи, а также обсудив нынешнее состояние Шанхая, мы разошлись, пообещав еще раз встретиться, как только появятся подвижки в поиске порошка дождя. Собственно, ничего сильно интересного для себя я не узнал. Он предостерег меня от связи с кланом Ло, так как в последнее время вокруг него полно всяких не очень хороших слухов. Почти весь город говорит о разразившейся битве за власть между представителями четвертого поколения и юным Лоджаном. В качестве основной причины было сказано, что предыдущий глава предал клан Ло, поддавшись на уговоры больших кланов и согласившись пойти к ним под покровительство. А ведь всем была известна непреклонность клана Ло и его твердое стремление в будущее. Еще ходили слухи, что глава согласился на какие-то слишком необоснованные требования властей или еще что-то в таком же духе. Собственно, все эти слухи распространялись с моей подачи, чтобы придать внутреннему конфликту клана Ло большей правдоподобности. Интересным были и слухи о настороженности клана Ву по поводу действий клана Лоу, принявших к себя Лонили. Вообще, клан Лоу и клан Ву были давними соперниками, борющимися друг с другом из поколения в поколение, а подпольные арены были лишь одним из способов доказать свое превосходство. Оба клана достаточно древние и имеют свои секреты. Тот же клан Ву с его природным источником. Оба клана переживали взлеты и падения. В частности, старик помог клану Ву подняться практически из катастрофической ситуации и вернуть прежние позиции среднего клана. В тот момент глава клана Ву погиб во время нашествия монстров, а наследнику было чуть больше 20. В общем, вернувшись, я был весьма доволен переговорами. План продвигался как нельзя лучше, теперь оставалось только разобраться с хранителями, полностью отводя их от охоты за мной. Думаю, к пикнику с Лиаджи на следующих выходных все будет готово, а дальше... Ченки, я займусь тобой. Слушай, а ты не забываешь о том, что на следующей неделе должен приехать Танью? Скорее всего, они с Ченки спелись и будут пытаться найти доказательства твоей связи с кланом Гун, напомнил мне Асура. Да, уверен, его приезд совпадет с датой прогулки с Лиаджи. Будет сложно избавиться от этого парня, да и открыто переманивать его на свою сторону бессмысленно. Он не похож ни на Чен Роу, ни на Селея, покачал я головой. Будем надеяться, что приготовлений, сделанных нами, хватит. В ожидании возвращения повелителя бури из России и его финального вызова на поединок, прошло несколько дней. Все шло своим чередом, тренировки, занятия с Муну Цзя. Я делал большие успехи в ковке внутренней энергии, активно повышая ее объем. Все благодаря тому меду, подаренному повелителем вод. Я уже смог приблизиться к 10 повторениям закалки десяткам ударов. Количество же внутренней энергии стало настолько большим, что тело достигло своих пределов. Если я не хотел попросту взорваться, Мне надо было переходить на следующий этап в ближайшие пару дней, но перед этим я достал слиток из сплава молниеевого металла и костей проворного молниеевого волка. Этот металл был крайне высокого качества сам по себе и мог послужить для основы клинков шипастой черепахи 2.0, но именно на нем я хотел впервые попробовать сотню ударов. Это, безусловно, было рискованно, но потерять один слиток для меня не было большой проблемой, тем более когда в моем распоряжении были все ресурсы клана Ло. Как обычно, первая пара десятков ударов была весьма простой, но потом с каждым ударом поднимать молот становилось все тяжелее. Все же, пока я закалял металл десятком ударов, я делал небольшие перерывы, сейчас же требовалось поддерживать определенный ритм и следить, чтобы внутренняя энергия, вошедшая в металл, не стала хаотичной. Постепенно я дошел до 90-го удара с почти полностью опустошенным запасом. Мои каналы внутренней энергии горели, прогоняя ее остатки в новый удар. Вновь активизировался процесс слияния каналов магической и внутренней энергии. Часть энергии из туманности потекло по каналам для внутренней, перемешиваясь с ней и помогая закончить технику. Обычно такое происходило только при развитии техники закалки внутренней энергии. Но в любом случае ее потребовалось не слишком много, и я с успехом нанес сотый удар, стабилизируя металл, кусок которого уменьшился почти вдвое, но зато теперь отливал приятным блеском, а его аура соответствовала материалу уровня низшего главнокомандующего. Закончив восстановление, я пришел к выводу, что пора прорываться. Каналы внутренней энергии, и без того еле выдерживающие такой ее объем, начинали трещать по швам. Необходимо было срочно начать ее концентрировать, чтобы снизить нагрузку на них. Если при пробуждении внутреннюю энергию можно представить в виде газа, то на этапе концентрации происходит ее сжатие и увеличение плотности до состояния жидкости. Конечно, такое сравнение не совсем верно, но в некотором метафорическом представлении это так. Качество моей внутренней энергии и без того выше, чем у многих других практиков, из-за моего активного использования техники ее закалки. Но переход в жидкое состояние – это достижение совершенно иного уровня. Меньший объем энергии сможет показать ту же самую мощь. Проблема в том, что чем выше объем энергии, которым практик располагает изначально, тем сложнее будет завершить этап концентрации. Даже техника тела дракона не в состоянии полностью обуздать тот объем, что сейчас находится в моем распоряжении. Да что там, полная версия сердца молота тоже ничего не может поделать с тем, чтобы обуздать столь много настолько качественной энергии. А техника закалки внутренней энергии пусть и делает упор на этап концентрации, но тоже не предполагает работу с таким объемом. Однако я бы не решился на накопление предельного количества энергии без плана, как ее обуздать. Мои успехи в объединении трех техник позволили найти способ справиться с этой проблемой на основе их всех. Взяв лучшие из каждой и объединив их, отшлифовав то, что вышло, думаю, я смогу закончить объединенную технику вплоть до пика этапа концентрации. Проблема лишь в том, что нет никаких продвижений на этапе концентрации точек. Словно сама концепция этого этапа не подразумевает возможности работы с тем, что дает весь предыдущий путь. Но пока стоит сосредоточиться хотя бы на достижении этого самого пика. Глава 413. Сила этапа концентрации, инь-ян, открыта за 1060 лакиков. Еще раз проверив все расчеты и предположения, сделанные для основы объединенной техники, я сообщил Ло Мингшингу о своем желании посетить лес, а также о том, чтобы он и Ло Мейли лично отвечали за мою безопасность под предлогом проверки нового района, строившегося кланом Ло. Конечно, им было приказано держаться на расстоянии, но достаточном, чтобы прийти мне на выручку. Хотелось бы мне чуть отложить свой прорыв до разрешения ситуации с убийцей из храма убийц, но тянуть больше было нельзя. Но и безопасность моя должна была гарантирована. Сама операция по моему безопасному и незаметному прибытию в лес была довольно трудоемка. Эх, уже вспоминаю с тоской те времена, когда я в любой момент мог отправиться и выпустить пар на невинных монстрах. Для начала я пошел в Минчжу, где пересек почти весь кампус, скрывшись на его задворках и улизнув через забор. После этого, переодевшись, отправился в Лигу охотников, откуда меня забрал маг тени и перевез на квартиру вблизи границы зоны безопасности. Когда было установлено, что преследования нет, я своим ходом покинул город и скрылся в лесу. Думаю, такого уровня предосторожности хватит. Как только я вышел из зоны прямой видимости моих охранников, я пустился на полной скорости, близкой к скорости звука, заметая следы за собой. Я даже не касался веток деревьев, перемещаясь по небольшим пространственным платформам так, чтобы можно было только поставить ногу. Это была весьма кропотливая работа, не терпящая ошибки. Без техники фиолетовых глаз молнии у меня бы ничего не вышло. Наконец-то добравшись до подходящего места глубоко в лесах, недалеко от гор, где проживают орлы-бури, я сел посреди поляны. Для прорыва на этап концентрации обычно ничего особенного не требовалось, но мой объем внутренней энергии был слишком велик даже для того способа, что я придумал. Так что как нельзя кстати подошла та штука, что я нашел в сокровищнице клана Ло. Слеза духа льда, мощная жидкость, полезная магам льда. Используя ее, они вполне могут заменить галактическую жилку и прорваться на высокий уровень, или же использовать для легкого прорыва на вторую или третью ступень среднего. В моем случае я буду использовать ее, чтобы обуздать каналы внутренней энергии, что от перенапряжения будут гореть, а также для охлаждения внутренних органов. Без чего-то подобного было бы сложно без последствий перейти к следующему этапу. Встав посреди леса и сложив руки вместе, я начал вращать внутреннюю энергию специальным образом, медленно меняя позу, занимая следующую позицию согласно технике. Самым сложным было контролировать дыхание. В этот момент энергия в моем теле пришла в буйство, начав активно изменяться и проникать в органы, закаляя их. Магическая энергия из-за начавшегося хаоса тоже немного вышла из-под контроля, и непроизвольно появились молниевые когти, начав распространяться дальше, полностью поглощая мою ладонь и заходя на локти. Почувствовав, что больше не могу выдерживать бушующий внутри меня огонь, я достал слезу снежного духа и при помощи магии пространства выпил ее одним залпом. Тут же по всему телу почувствовался мощный холод. Казалось, все тело замерзло и больше не могло двигаться. Однако внутренняя энергия продолжала под моим контролем вращаться, преодолевая холод. Все закончилось на мнимом равновесии, когда жар от каналов уравновешивался холодом от слезы. Так продолжалось около часа, пока я не закончил переход на этап концентрации. Вернувшись в первую позицию, я облегченно вздохнул. Все прошло достаточно гладко, и теперь в моих каналах внутренней энергии появился небольшой ручеек энергии, окруженный туманом. Постепенно он будет становиться больше, поглощая энергию из окружения. Когда же вся энергия станет жидкой, я достигну пика этапа концентрации. Сейчас во всем теле чувствовалась невероятная сила, а руки так и чесались испытать ее. Кстати, посмотрев на них, заметил, что рукава одежды сгорели вплоть до плеч, почти весь локоть был покрыт магической энергией, и кожа на нем отсутствовала. Что же касается ладони, то ее не было, была только энергетическая замена с когтями. Ха, дожил, теперь у меня вместо рук обрубок, но исходя из скорости заживления, уверен, я смогу восстановить руку достаточно быстро. Вспомнив, что таким же изменениям подвергались не только руки, но и ноги, я посмотрел вниз. От штанов практически ничего не осталось, они скорее стали напоминать рваные шорты. Картина была примерно та же, что и с руками. Удивительно, как я вообще умудрялся стоять, учитывая, что опора отсутствовала совершенно, если не считать замененную энергией конечность. Сделав пару шагов, я заметил, как после каждого моего шага остается обугленный след. Значит, мой контроль не был совершенен, и часть энергии постоянно утекала. Но я не ощущал этого совершенно, словно она возвращалась быстрее, чем тратилась. Необычно. Помимо этого казалось, что и контроль магии увеличился вместе с увеличением размера. Наверное, это стоит называть уже не молниевыми когтями, а молниевым покровом. В общем, решив проверить это, я постарался максимально сжать лезвие ветра, и к моему удивлению оно стало настолько тонким, что было толщиной лишь с пару сантиметров, а сопровождающегося порыва ветра практически и не было. Но я по-прежнему не мог выпустить магию в обход тех форм заклинаний, что давали конфигурации звезд. Видно, пока слишком рано для этого, и все же придется дождаться высокого уровня. Взглянув на луну, возвышающуюся в небе, и осмотревшись кругом, я подумал, почему бы не поохотиться. Завтра-послезавтра Сюйчжао Тинь с компанией пойдет охотиться и соберет нужные мне осколки душ, так что надо будет отдать им целую душу слуги. Не хотелось бы зря тратить около 4 миллионов на ее покупку. Так что раз выдалась такая возможность порезвиться на природе, ей стоит воспользоваться. Направив энергию в глаза, чтобы активировать фиолетовые глаза молнии на полную и приступить к охоте, я ощутил, как слабый электрический ток прошелся от молниевого покрова прямо к глазам, а волосы под его влиянием слегка приподнялись. Но тут же мной завладело совершенно новое ощущение. Было такое чувство, что все в мире замедлилось, а резкость изображения одномоментно увеличилась. Я словно оказался в совершенно другом мире, видя, как в десятках метрах от меня, медленно махая крыльями, летит комар. Сосредоточившись на обонянии, я также ощутил кардинальные изменения. Целая палитра запахов ударила мне в нос, и большую часть из них я мог разобрать, буквально видя их след на земле и в воздухе. Теперь от меня не скрыться даже магом тени высокого уровня. Да что там магия тени, даже магия хаоса не поможет скрыться от моего взора. Интересно, Ченки примерно так видит мир? Рывком я направился в сторону скопления медвежьих кабанов. Они были самым распространенным племенем монстров вблизи Шанхая и теперь напрямую угрожали ему. Конечно, и раньше эта угроза была, но теперь, когда территория города и их земли соприкасались непосредственно, они могут стать более агрессивными. Хотя после устранения причины их буйства они в основном успокоились, но это не отменяет их опасности. В любом случае стоит быть аккуратным с их уничтожением. Один раз мои действия чуть ли не привели к экологической катастрофе, так что стоит охотиться более аккуратно, заходя глубже в земли монстров. Как жаль, что я не имею постоянного доступа к таким местам, как Сианили крепость, так и в Японии. По естественным причинам близости с империями они постоянно находятся в осаде, и поток монстров низких уровней просто нескончаем. Шанхай же в этом плане довольно мирный город. Как только я начал двигаться, все вокруг погрузилось в тишину. Я не сильно усердствовал, так как боялся разогнаться слишком сильно и повредить что-нибудь, не справившись со скоростью, но сейчас, используя, как обычно, пятую ступень шага ветра и мою собственную скорость, я преодолел звуковой барьер, особо не заметя изменений. Мои физические данные были пусть и близки к младшим вожакам стаи, но этого было мало для достижения такой скорости. Скорее всего, всему виной молниевый покров. Благодаря ему любая выпущенная мной магия была несколько сильнее, чем без него. К тому же сейчас контроль над шагом ветра был настолько велик, что позволял двигаться совершенно на ином уровне. Не прошло и 10 минут, как я набрел на первое скопление кабанов. Их было всего трое, они совершенно не представляли для меня опасности, но сам их вид в моих глазах поразил меня. Я видел, как двигаются все их мышцы, видел, как что-то похожее на внутреннюю энергию течет внутри них, видел наиболее слабые точки в их защите. Это было невероятно. Используя рывок ветра, я запрыгнул на голову самому крупному кабану, чем заставил его сделать пару шагов назад и подогнуть ноги, чтобы погасить импульс. Я явственно слышал, как затрещали кости его черепа. Эта сила пугала, но на этом я не остановился. Сжав пальцы в виде клинка, я вогнал их ему в голову. Расход энергии был соизмерим с магией третьей ступени начального уровня, выпущенной дважды, но прочный череп был пробит с легкостью. Я ударил в одну из тех слабых точек, а после выпустил один шок молнии, полностью сжигая ему мозг. Это было слишком просто. Бросив взгляд на встрепенувшуюся парочку оставшихся, я одним взмахом отправил сильно сконцентрированный клинок молнии в одного, рассекая ему голову вплоть до мозга. Мгновенное убийство. Второго же я атаковал, запрыгнув на шею и одним ударом перерубив ему спинной мозг. Ха, да с таким покровом мне и оружие не нужно. Мои руки сами по себе являются оружием, сила которого зависит от потраченной энергии. Интересно, используя всю свою энергию, я смогу пробиться через кожу младшего главнокомандующего и также перерубить ему спинной мозг, надев на лицо маску Асуры, что забыл сделать. Поддавшись эйфории, я продолжил свой путь вглубь земель кабанов. По пути истребив еще не одну группу кабанов и кучу слуг, я отдалился от города примерно на 100-150 километров, и весь этот путь занял у меня каких-то полчаса. Ха-ха-ха, а двигаться со скоростью звука весьма неплохо, но перед началом главного веселья надо было восстановить просевшую магическую энергию. Не убирая молниевый покров, я сел, скрестив ноги, и уже через час был готов к бою. Благодаря клану Лу мне больше не надо было лично связываться с черным рынком, чтобы купить мелкие расходники. Они сами предоставили мне все, что было нужно. Достав с десяток приманок, я с безумной улыбкой вывалил их все. Даже если сюда заявится медвежий кабан уровня главнокомандующего, мне плевать. Пока он не будет равен старшему главнокомандующему или выше, я смогу сбежать. Да и старейшины уже должны были заметить неладное и пуститься на мои поиски. На веселье осталось не так много времени.